Глава 43. Как долго придется ждать в лагере томления? Грести было очень трудно. Воду сплошь покрывали обломки льда. Сани и лыжи далеко высовывались из лодок. Плот, ибо трудно было бы иначе назвать этот водный экипаж, постоянно сворачивал влево. Заштопанный брезент, словно сито, пропускал воду. Полярники то и дело вынуждены были откладывать весла и хвататься за черпаки. Но все же они каким-то образом плыли на своем плоту. «Какое счастье!» — радовался Йоханссон. «Ты подумай только, наконец-то отдыхают ноги. Мы путешествуем, как короли», — вторил ему Нансен. Внезапно у самого края ледяного поля, к которому причаливал плот, что-то странно забулькало. Скрылся. Нансен с сожалением глядел на расходившиеся по воде круги. Первый тюлень. «Такой мешок с мясом и салом», — сочувственно произнес Йоханссон. «Возьми гарпун, вдруг он опять покажется». «Где там это пугливое животное? Упустили». Но прежде чем Нансен успел закончить, на спокойной поверхности воды вновь появилась любопытная круглая голова с большими усами. «Стреляй!» — крикнул он. Выстрел Йоханссона не пропал даром. Молниеносным броском Нансен вонзил в тонущую тушу гарпун, бросился на колени, крепко дернул кожаную веревку и, что было сил, стал тащить на себя. Увлеченные охотой, они не заметили, что плот медленно удаляется от льдины. Сани стояли уже у самой воды. В сильно накренившуюся лодку Нансена широким потоком вливалась вода. Все, что в ней было, в одну минуту очутилось в море. Походная кухня, к счастью, не затонула. Ее удержал на поверхности пустой, герметически закрытый бачок. Но, отгоняемая ветром, она все дальше отплывала. В воду уже съехали лыжи. Еще минута, и лодки утонули бы. Отпустить тюленя или спасать снаряжение? Нансен бросил веревку и, стоя на коленях, ухватился за сани, чтобы подтянуть их к себе. «Веслом! Сильнее работай веслом вправо!» — крикнул он. Йоханссон уже по пояс в воде спешил изо всех сил. Подогнал свою лодку к краю льдины, и они вместе втащили сани. Очередь за лодкой. Полная воды, она невероятно тяжела. Теперь можно взглянуть на тюленя. Повезло, не утонул. «Вне себя от радости», — вспоминал Нансен, «мы плясали, как сумасшедшие, вокруг большого жирного зверя. Ни заполненная морской водой лодка, ни промоченные вещи не имели в ту минуту ни малейшего значения. Рядом можно было дотянуться рукой, лежало мясо и сало. Все наши заботы исчезли в одну минуту, словно их сдуло ветром. Вероятно, здесь, среди льдов, в окрестностях полюса, никогда еще не было таких счастливых и довольных людей, как мы. Досыта наевшись, мы удобно расположились в спальном мешке. Мы ели и мясной суп, и мясо, и сало, пока еще оставалось место в желудке. Можно ли представить себе что-нибудь более замечательное, и при том, в какой момент, в годовщину выезда из дома и в сотый день после того, как мы покинули Фрам. Сырое сало превосходно, оно полностью заменяет масло, мясо, а лучшим и речи быть не может. Блинчики из крови тюленя, поджаренные на сале, были просто великолепны. Пожалуй, и в Гранд-отеле они не были бы вкуснее даже с бокалом пива. Правда, лучше не вспоминать, как пришлось их жарить на коптящей лампе, как было больно глазам и как сами собой текли слезы. Наше пиршество чуть не закончилось катастрофой. Лампа, которую я смастерил из куска железа и наполнил тюленьим жиром, вероятно, слишком нагрелась от раскаленной сковородки. Огонь вдруг столбом поднялся высоко вверх. Я попытался его погасить, так как было уже поздно выносить лампу из палатки. В одну минуту вся она наполнилась едким дымом. Я схватил горсть снегу и бросил нагоревший жир. Но он с шипением и треском расплескался в разные стороны. Над лампой поднялся огненный столб. Все, что находилось поблизости, сразу занялось огнем. Чуть не задохнувшись, мы, сломя голову, бросились к выходу. После взрыва лампа погасла, но над тем местом, где стояла сковородка, в стенке палатки зияла огромная дыра. Чтобы ее зашить, пришлось использовать один из парусов, предназначавшихся для саней. Но я не отказался от своих намерений. Вернувшись в палатку, с трудом вновь развел огонь и испек, в конце концов, последний блинчик. Посыпанный снегом, он был еще вкуснее. Мы уничтожили это прекрасное блюдо в превосходном настроении. «Дальше идти невозможно», — решил Нансен. «Если здесь удастся кое-что подстрелить, мы не погибнем с голоду. Лучше подождем, пока снег и лед хотя бы немного растают. Быть может, и полыньи тогда будут шире». Стоянка продолжалась целый месяц. Измотанные походом полярники нуждались в отдыхе. Они съедали огромное количество мяса. К счастью, в кладовой его по-прежнему было много. Тюлени и три убитых Нансеном белых медведя позволяли путешественникам чувствовать себя неизмеримо богатыми и не бояться голода. Весьма энергично приступили Йоханссон и Нансен к капитальной починке лодок. Что теперь могло быть важнее лодок? Что сделать, чтобы они не текли? Необходимость — мать изобретений, учили Фритюфа с детства. Он всегда был полон смелых и необыкновенных замыслов, и сейчас он внезапно превратился в химика. Было решено изготовить какую-нибудь водоотталкивающую мазь для днища. Замысел был неплох, но из чего? Выход был найден. Кости убитых животных Нансен рубил на мелкие куски, затем растирал их в порошок, сжигал и смешивал с растопленным тюленьим жиром. Однако полученный с таким трудом продукт совершенно его не удовлетворил. Тогда он стал примешивать еще немного сажи. Но сажа было очень нелегко собирать.